Баба Люба, вернуть СССР 4, глава 1, мдя, ну что можно сказать, я покрутила головой в поисках нужного направления, надписи исключительно на английском изрядно бесили, нет, так-то худо-бедно язык я знала и понимала, еще с прошлой жизни, но вот постоянно напрягаться и вспоминать, что означает это или то слово, бесит, не знаю, кто придумал, что английский язык должен быть международным, но... Как по мне, это несправедливо. Нет, я понимаю, что большинство стран на нем говорят, но в целях моральной компенсации можно же было вменить всем англоязычным гражданам учить, к примеру, русский. Хотя нет, лучше, суахили. Или даже норвежский. Да, норвежский идеально. Там одни названия пока выговоришь, с ума сойдешь. В общем, пока я злилась и пыталась сориентироваться по бумажной карте города, в какую точно сторону нам поворачивать, Белокэнь вдруг сказала, нам туда, причем голос у нее был такой уверенный-уверенный, почему это туда, сразу же возмутилась Рыбина, а я вот считаю, что вон туда, и она показала совершенно в противоположную сторону, усилием воли я подавила вспыхнувшее раздражение, это две дамочки меня уже мягко говоря подзадолбали, хотя я, конечно, сама виновата, не нужно было вестись на их лестивые уговоры и идти искать дешевые магазины. Нет же, захотелось по бабе выпендриться, дескать, я в той жизни поездила по заграницам авого и в любом месте могу сориентироваться на раз, будь это хоть деревушка Зимбабве, хоть даже Сингапур. Ну, понятно, что этого я им не сказала, просто клятвенно пообещала, что свожу. И да, я прикинула, что в центре Бруклина нам ловить нечего, цены знатно кусаются, поэтому мы сели на автобус и отправились в пригород, точнее, в гетто, где компактно проживали всякие арабы, негры и прочие второсортные народы, которые демократичные американцы не желали лицезреть в респектабельных районах для белых. И вот именно там, в таких вот гетто, я точно знала, что можно по дешевке приобрести реплики самых лучших брендов одежды и обуви, и прочего барахла, и главное, за копейки, за условные, конечно же, копейки. Все было бы хорошо, но черт дернул меня закимарить в пути и прозевать нужную остановку. А всему виной эта идиотская акклиматизация и часовые, мать их так, пояса, сон полностью сбился, и я почти сутки нормально не спала. А подмерный шум автобуса меня сморило и остановку я соответственно проворонила. В общем, мой косяк, да, не спорю. Хорошо, что одну только. Поэтому теперь я подслеповато щурилась, вглядываясь, то в карту с мелкими надписями на английском, то в нагромождение бетонных коробок, и тщетно пыталась хоть как-то сориентироваться. «Нам туда, — говорю, — опять напомнила о себе Белокэнь. Почему это туда?» — моментально взвелась Рыбина. Ответ Белокэнь меня добил, и я поняла, что мало что понимаю в душе русского человека. «Мы, когда выезжали, солнце светило нам в лицо, — бесхитростно ответила Белокэнь, — ехали мы где-то 2,5 часа, поэтому солнце сейчас должно светить в спину. Исходя из этого, нам вон туда. У меня, мягко говоря, отвисла челюсть. Мой дед был охотником, пояснила Белокэнь. И отец был охотником, и брат охотник, и муж тоже охотник. Так что не спорьте, нам, точно туда. Аргументов, чтобы опровергнуть, у меня не нашлось. Кроме того, сверив с картой, я, наконец, сообразила, что нам действительно именно в ту сторону. Ой, девочки, смотрите. Пораженно охнула Зинаида Петровна. Мы синхронно туда посмотрели. Огромная мулатка в ярко-лимонных лосинах на необъятно жирной попе флегматично прыгала через скакалку. При этом могучие складки ее живота волнами покачивались в такт. С ума сойти, неодобрительно прокомментировала Рыбина и покачала головой. Это ж надо так разожраться, фыркнула и себе Рыбина. Фу, да тише вы, шикнула на них я. Здесь такое не приветствуется, тем более к неграм. Я точно не помнила, когда у них началось все это резкое пресмыкание перед неграми, в 90-х или позже, поэтому на всякий случай решила разбушевавшихся дамочек приструнить, от греха подальше, как говорится, толерантность же и все такое и прочее. Да мы же ничего такого. Начала оправдываться Рыбина, просто мало того, что она так разожралась, так еще и лосины эти ужасные на себя напялила, в облипочку. Она что, не понимает, что это мерзко выглядит? Лекцию об адипозитивных людях я им читать не стала, кроме того, я тоже не помнила, когда вся эта любовь к небритым подмышкам и жировым складкам у них началась. Вместо этого я просто сказала, а может она болеет, а врач велел спортом заниматься, а из-за габаритов нормального спортивного костюма подобрать не может. Давайте постараемся не обращать внимания, мы же культурные люди. Тем более, здесь есть на что обращать внимание. Моментально поддержала меня Белоконь. Рыбина недовольно вспыхнула, но в полемику не полезла. Какое-то время мы шли молча. Я радовалась, что Рыбина и Белоконь угомонились и уже не с таким ошалело диким видом крутит головами по сторонам, а главное, они замолчали. Да и дорогу, кстати, мы все-таки нашли правильную. Так что еще каких-то минут 10, и мы выйдем туда, куда надо. А именно, на вожделенный забугорный базар. Пригород Бруклина практически не отличался от центра, разве что дома стали поменьше, да народу чуток поубавилось. А в остальном, все то же самое, от запаха бензина в воздухе до рекламной пестроты. После попадания сюда из 21 века, обилием бигбордов и пестрых магазинов меня было не удивить, а вот женщины от всего этого великолепия ошеломленно притихли. «Ой, смотрите!» – охнула Зинаида Петровна, уставившись на огромный рекламный щит, размерами с высотку, рекламирующий Кока-Колу. «Это же Кока-Кола!» – обрадовалась Белоконь. «Надо найти и купить. Меня мои просили. Заказов куча. Так у нас же дома есть», – удивилась я, – «во всех ларьках продается. Зачем же тащить такую тяжесть домой? Так-то не такая», – покачала головой Белоконь. «А это же американская. Давайте, давайте», – хмыкнула я, – «пейте Кока-Колу и будете, как та негритоска в лимонных лосинах. Можно подумать, это она из-за Кока-Колы так», – хмыкнула Рыбина. «Именно из-за нее. Ничего подобного. Кока-Кола очень даже полезна, в ней много витаминов и микроэлементов», — поддержала извечную соперницу Белоконь. «Вы, Любовь Васильевна, разве рекламу не смотрели, и что с того?» — пожала плечами я, — «это же реклама, по телевизору врать не будут», — убежденно заметила Рыбина. Дальше спорить я не стала, воспитанные советским телевидением и цензурой люди в те времена свято верили, что чепуху по телевизору не покажут и книги тоже никогда не врут. Чтобы изменить мировоззрение, должно пройти еще как минимум 3 десятилетия, чтобы они, наконец, поняли, каким шлаком забивают нам головы. Пока мы болтали, незаметно дошли до нужного квартала. «Кажется, нам сюда», — сказала я и увлекла их в закуток. Здесь, прямо на улице, по обеим сторонам от дороги, продавали барахло. Одежду, обувь, сумки, шляпы, чемоданы, всякие безделушки и прочее, и прочее. Огромные стойки с джинсами, плащами из кожзаменителя, ярко-розовыми и голубыми мини-юбками, ковбойскими шляпами и так далее, стройными шеренгами выстроились прямо на тротуарах. Покупателей здесь было мало, поэтому нашу тройку буквально оккупировали всевозможные продавцы африканского либо латиноамериканского происхождения, тыча нам какие-то тряпки прямо в лицо. «Да отстаньте вы, я сама себе выберу», — возмущенно воскликнула Белоконь и попыталась отпихнуть бородатого выходца из Гаити с дредами и красными глазами, который попытался ей всучить горсть разноцветных фенечек. «Ау, Рюсиш, Рюсиш, советик Рюсиш», — послышались возгласы, и ряды продавцов сомкнулись плотнее, атаковав нас с удвоенной силой. Честно говоря, я аж растерялась, но не успела я придумать, как выдернуть отсюда обалдевших женщин, как вдруг Белоконь заорала не своим голосом: «Хандихох, ау, Федерзин, Кэмыл!» От неожиданности от нас отстали. Воспользовавшись моментом, мы выскочили на соседнюю улочку. Здесь тоже были ряды с одеждой и прочим барахлом, но продавали все это китайцы или вьетнамцы, я их всегда путаю. В общем, народы Азии. Эти просто нам улыбались и вежливо кланялись. Рыбина воспринимала это близко к сердцу и каждый раз кланялась в ответ. Не выдержав, я расхохоталась и сказала Белоконь: «Как вы им ответили?» Я снова залилась смехом, вот только почему на немецком, что вспомнила, то и ответила. Смутившись, буркнула Белоконь: «Зато они отстали. А почему вы его верблюдом назвали?» Я все никак не могла отсмеяться. «Почему верблюдом?» — забеспокоилась Белоконь. «Я не называла, но Кэмэл – это верблюд, на английском, это сигареты», – безапелляционно ответила Белоконь. «Я точно знаю, моему мужу такие подарили, целый блок». Я не нашлась, что ей ответить, ведь и вправду, сигареты. «Что, будем у узбеков покупать?» – спросила Рыбина. «Почему у узбеков?» – сначала не поняла я, но потом сообразила и опять рассмеялась. «Это же китайцы». «Неважно», – отмахнулась та. «Так мы будем здесь отовариваться?» «Думаю, лучше здесь», — кивнула я. «Товары тут и там одинаковые, полагаю, цены тоже, но продавцы хоть вежливые. А туда я возвращаться не хочу». «Я тоже не хочу», — согласилась Белоконь. давайте здесь, только сперва нужно прицениваться, а потом, торговаться, сказала я, так можно цену почти в три раза сбить, да неудобно как-то, покраснела Рыбина. Если у вас есть лишние деньги, Зинаида Петровна, то не торгуйтесь, хмыкнула Белоконь, а мне заказов кучу поназаказывали, а денег в обрез, так что я буду торговаться до последней капли крови, а я не умею, растерянно протянула Рыбина. Я тоже не умею, сказала Белоконь, но, надеюсь, Любовь Васильевна научит. Правда же, Любовь Васильевна, я кивнула, мол, правда, и мы устремились навстречу его величеству шопингу, и понеслось, но как мы не торговались, как ни старались, улыбчивые продавцы сбрасывали сущие копейки, так как денег у нас было маловато, то купить удалось не так, чтобы и много. Я взяла всем детям по три футболки, Ричарду, черную, серую и белую с зомби и черепами, Анжелике, розовую, белую и фиолетовую с цветочно-геометричными принтами, а Изабелле, салатовую, малиновую и голубую с Микки Маусом и принцессами. Удалось практически за $2 взять три бейсболки с непонятной эмблемой. Очевидно, они были от какого-то спортивного клуба, поэтому продавец сбыл мне их с видимым облегчением. Джинсы Ричарду я тоже купила сразу, а вот для девчат денег осталось впритык. Нет, у меня были в запасе деньги, полученные за помощь в поступлении нерадивых чедушек в колледж, но тратить их в первые дни на шмотки я не хотела, поэтому взяла с собой лишь небольшую сумму, которая истаяла моментально. А ведь еще надо Любашиному отцу подарок купить. Он-то отнекивался, мол, не вздумай, дача, куда мне, мол, старому. Но я же прекрасно понимаю, что если обделю его, то обид будет, что ой, старики, они же как дети, им не подарки нужны, а понимание, что эту вещь выбирали именно для них, внимание и забота. В общем, с деньгами я прокололась конкретно, надо было, конечно, больше брать с собой. Нет, в Америку я их все взяла, но спрятала в комнате, где мы теперь жили, скрутила в тугой рулончик и сунула в трубу от карниза, самый надежный способ, никто никогда не найдет. Белоконь взяла три пары мужских джинсов и две футболки и на этом тоже иссякла. Больше всего нагребла Рыбина, та прикупила себе и мужу джинсовые куртки, а детям – джинсовые брюки и бейсболки. На остальное денег тоже не хватило. И сейчас мы шли обратно, тяжко вздыхая. Вот почему нам суточные не выдали наличкой. Возмущалась Белоконь, кормит всех вместе. А мне не надо столько еды, как мужикам. Мне бы два раза в день чаю попить с печенюшкой вполне хватило бы. Чай я с собой из дома взяла, а на эти деньги я бы лучше еще ангорский свитер прикупила и тот плащ. Вы видели, какой там был кожаный плащ, он же бирюзового цвета. Такого в Калинове ни у кого точно нету. Вот потому наличку и не выдали, усмехнулась я. За эти 2,5 недели вы бы, Ирина Александровна, себя точно голодом уморили бы. Ой, да какой голод, отмахнулась та. Знаете, я, когда училась, у меня стипендия была совсем крошечная, а тут как раз в универмаг туфли выбросили, югославские, и я пошла и купила, еще и у Машки червонец заняла, так мне потом пришлось почти 2 месяца на одних макаронах сидеть, раз в день ела, но тогда можно было в нашу столовку ходить, там хлеб на столах был бесплатно, и чай наливали тоже бесплатно, вот так и я продержалась, и ничего, не умерла. «Сколько вам тогда лет было, Ирина Александровна, и сколько сейчас?» Покачала годовой я, все лучшие американские шмотки не стоят загубленного здоровья. Но плащ бирюзовый, печально вздохнула Белоконь. «Ой, девочки, смотрите, красота какая!» Восхищенно выдохнула Рыбина, во все глаза разглядывая спешащую навстречу прохожую, как она все под цвет подобрала. «Я тоже розовую юбку хочу!» Всю жизнь мечтала о такой. Я посмотрела на кричащий розовый прикид явно немолодой женщины с ярко подведенным ртом и ничего не сказала. А вот Рыбина и Белоконь восхищенно заохали. «Так, девочки», — строго велела я, вытаскивая карту, — «двухминутная остановка. Сейчас я посмотрю, где тут автобусная остановка. Вы стойте рядом. Видите, какое здесь движение? Так вон же остановка», — показала пальцем Рыбина. Вон и автобус отъехал. «Зинаида Петровна», – мрачно сказала я, – «нужно понять, где остановка конкретного автобуса номер 206, а то еще уедем куда-то на Аляску». «До Аляски автобусы из Бруклина не ездят», – затупила Рыбина и добавила очередной перл. «Это же далеко». Пока мы припирались, Белоконь отошла на 2 шага и с облегчением поставила тяжелую сумку на бордюрчик, отделяющий тротуар от дороги. И тут неожиданно к ней бросилась собачонка и принялась злобно лаять, нападая на сумку с джинсовыми подарками в попытке ее цапнуть. «А ну пошла вон! Пошла вон!» — я сказала. Вызверилась Билока, не попыталась отпихнуть собачонку от своих вещей. Та, заливаясь еще более яростно, не послушалась и продолжила атаковать. Тогда Билокань, гневно взревев, ухватила шавку за волочащийся поводок и приподняла ее в воздух. Та отчаянно заверещала на самой высокой ноте, мотыляя в воздухе кривоватыми лапками-сосисками. Моментально сзади раздался полицейский свисток. Рядом с полицейским истошно вопила какая-то дамочка. Билокань застыла на месте злодеяния, продолжая преступно держать собачонку в воздухе. Женщина, очевидно, хозяйка собачки, налетела на нас и что-то быстро-быстро залопотала на английском. «Девочки, кто-то ее понимает?» — растерянно спросила Билокань, но собачку, которая зло рычала и ярилась, так и не отпустила. «Думаю, это хозяйка собаки, и сейчас у нас будут проблемы», — пробормотала Рыбина и с упреками набросилась на Билокань. «Вам же Любовь Васильевна сказала рядом стоять. Зачем вы эту собаку ловить начали? Так она на меня набросилась. Чуть вещи не порвала», — попыталась пояснить растерянная Билокань, не зная, отбиваться от злобной хозяйки и полицейского или от Рыбиной. «Полицейский что-то нам говорил, что-то спрашивал. К сожалению, от стресса весь мой английский моментально улетучился. Что уж говорить про Рыбину и Билокань. На ум почему-то лезла только Хандихох и Даст из Фантастиш. Но понятное дело, говорить это полицейскому я не стала. В общем, потащили нас в участок разбираться. Пока выясняли, почему мы не отвечаем, пока ждали переводчика, прошло около 2 часов. Все это время я переживала, что дело плохо может закончиться, ведь хозяйка собачонки была настроена крайне враждебно и решительно. Поэтому, пока Рыбина и Билокань переругивались между собой, я сидела и пыталась найти выход из ситуации. Но ведь и хозяйка, и полицейские собственными глазами видели, как Билокань вздернула собачку в воздух. И вот как теперь отмазаться? Платить штраф ужасно не хотелось. Денег было жаль, да и скандал потом будет, что ой. Наконец, переводчик пришел. Это был приземистый мужчина с оттопыренными ушами и печальными библейскими глазами. «Михаил Давидович», — вежливо представился он нам и принялся переводить. «Хозяйка собачки набросилась на нас с претензиями», — бедный Михаил Давидович еле-еле успевал переводить. «По версии хозяйки, Билокань набросилась на собачку и принялась ее душить, чем ввергла несчастное животное в стресс, и, мол, теперь ей придется возить ее к психологу и по врачам. А что, бывают собачьи психологи?» — обалдела Билокань, которая так разнервничалась, что руки ее мелко дрожали. И тут меня осенило. «Ирина Александровна, отвечать буду я, а вы молчите, пока я не разрешу. Вам это ясно?» — шепнула я Билокань, пока Михаил Давидович разговаривал с полицейским и хозяйкой собачки. «Миссис Томпсон говорит, что лечение бедного животного обойдется в крупную сумму, на которую она согласна, чтобы вы возместили», — сказал переводчик, промокая в запревшую лысину клетчатым носовым платком, — «и тогда она не будет писать заявление в полицию». Он посмотрел на нас и тяжело вздохнул. «Я бы посоветовал вам соглашаться, иначе сейчас такое начнется. Михаил Давидович, переведите, пожалуйста», — попросила его я, — «скажите этой женщине, что произошло недоразумение». Он перевел, и женщина аж подпрыгнула от негодования, взвизгнув что-то явно нелицеприятное. Но я неумолимо продолжила: «Переводите ей, Михаил Давидович, мои слова. Из-за того, что она проявила преступную небрежность и отпустила бедное животное, оно выскочило на проезжую часть и чуть не погибло под колесами автомобилей. А Ирина Александровна ценой невероятной усилий успела схватить поводок и спасти жизнь животного, по сути рискуя собой. Потому что по инерции, отрывка поводка, она чуть сама не попала под колеса. Мы это видели. Да хоть сами посмотрите, какие неустойчивые у нее каблуки. И передайте миссис Томпсон, пусть поблагодарит Бога, что Ирина Александровна сама не погибла. И еще переведите, что нам удивительно и странно вместо слов благодарности слышать оскорбления и подозрения, и что в благодарность за спасение собаки нас повели в полицейский участок, что мы никогда даже не представляли, что в Америке такие законы по отношению к иностранцам». Михаил Давидович сдавленно то ли квакнул, то ли хрюкнул, но оставил мои слова без комментариев и принялся торопливо переводить. Буквально через пару минут атмосфера в помещении изменилась, хозяйка собачки покраснела и принялась бормотать извинения. «Полицейские напоили нас чаем с пончиками, а когда мы уже выходили из участка, Миссис Томпсон что-то робко пролепетала и полезла в сумочку. Михаил Давидович, который вышел с нами тоже, перевел. Миссис Томпсон сожалеет об этом досадном недоразумении и благодарит вас за спасение Джеки, и просит принять от нее небольшую компенсацию. Американка ткнула мне в руки несколько купюр и резво побежала по ступенькам, бережно прижимая к себе собачонку. Михаил Давидович раскланялся с нами и устремился следом, а я посмотрела на деньги. $450. «Девочки», — хрипло сказала я, — «кто там говорил, что на плаще розовую юбку не хватает? Разделим на троих поровну и возвращаемся к китайцам. Шопинг ждет нас». Глава 2. Мы возвратились домой, овеянные славой, Аки Цезарь после взятия Ализи. Когда наши увидели нас, в запревших и груженных объемными баулами, удивлению их не было предела. А когда Белоконь, а вслед за нею и Рыбина, начали наперебой хвастливо вытаскивать многочисленные вкусно шуршащие пакеты и показывать свои бесконечные покупки, то и зависти. «Где это вы так скупились?» — восторженно удивился Комиссаров. «И почему меня не позвали? Моей Танюхе тоже такая юбка нужна», — задумчиво почесал затылок Пивоваров, рассматривая ярко-розовую юбку, которую таки прикупила Рыбина. «Как на мой взгляд, жуткая безвкусица, вроде она про такую говорила. Так сколько она стоит, Зинаида Петровна?» Шум и гвалт поднялись такие, что мне захотелось торопливо сбежать в свою комнату. После приезда в Бруклин, нас всех поселили в гостевом комплексе местной общины Союза истинных христиан. Это было нечто, усредненно напоминающее небольшой отель или же компактную базу отдыха. Находилась она, правда, почти в самом центре, так что цены здесь не просто кусались, они буквально загрызали насмерть. Наши, как только прибыли и устроились, и первые ахи-охи от обилия забугорных впечатлений поутихли, первым делом бросились в ближайшие магазины. Ну а что, поездка поездкой, а дома ведь ждут подарков, американских. Причем попробуй кого-то обделить, сразу такие обиды начнутся, что ой. А усугублялось все тем, что ведь кроме ближайшей родни есть еще и друзья, и коллеги, и даже соседи. Вот и посчитайте, сколько всего надо, а денег в обрез. Поэтому наш улов вызвал в группе живейший интерес. Но здесь следует пару слов сказать о самой группе. Кроме наших, калиновских, куда входили Петр Кузьмич Пивоваров, который юрист, Ефим Фомич Комиссаров, слесарь, Ксюша Зыкова, она работала наборщиком в типографии, Ольга Ивановна Сиюткина, бывший агроном, Федор Степанович Кущ, учитель физики, само собой Зинаида Петровна Рыбина и Ирина Александровна Белоконь, я, моя Анжелика и наша переводчица, Валентина Викторовна Кирьяновна, мечтавшая в перспективе стать моей свекровью, были еще и представители из области. А вот оттуда, кроме Арсения Борисовича Пожидаева, руководителя областной общины, поехало неожиданно довольно немало народу, что меня изрядно удивило. Ранее, когда мы с Арсением Борисовичем торговались за места в делегации, я выторговала 10 мест. Анжелика ехала за счет американцев, по отдельному приглашению, но в результате от калиновской общины поехало 9 человек. Одно место хитрый благообразный таки себе обратно выцарапал, но зато наши поехали все. А вот Всеволод и Ростислав остались дома, и я уже сейчас ощущала весь спектр их недовольства, когда я вернусь. Но это меня волновало мало, ведь после возвращения я ходить в эту секту больше не собиралась. От областных в результате поехало целых 10 человек, если считать благообразного. К моему удивлению, таки взяли того хамовитого Романа Александровича, с которым мы схлестнулись при дележке мест в делегации. Фамилия у него была под стать характеру, Ляхов. Вместе с ним была и супруга, Лариса Сергеевна, тонкая хрупкая блондиночка с надменным выражением лица, и теща, Аврора Илларионовна. С остальными я не особо еще раз знакомилась, это была какая-то чета пожилых супругов, которые держались особняком: высокий сутулый брюнет с длинным носом, молчаливый и угрюмый, и три дамочки сильно предпенсионного возраста, которые тоже высоко задирали носы, так что и знакомиться с ними особо не хотелось. И вот когда Белоконь и Рыбина начали свои бесхитростные похвастушки, на шум в вестибюль вплыла Аврора Илларионовна лично. Она была в кроваво-алом китайском халате до самых пят и поэтому старалась идти осторожно, чтобы не наступить. На волосах у нее была сеточка. Увидев такое форменное безобразие, полные сумки забугорного барахла, ноздри ее брезгливо-завистливо раздулись. «Это что здесь за блошиный рынок такой устроили?» Она выразительно посмотрела на разложенные на диване аккуратные стопочки бейсболок, футболок, джинсов и прочего барахлишка. Сбор хлама для пункта вторсырья, а что такое? Моментально вскинулась Белоконь, которая малейшую критику ее безупречному вкусу воспринимала, как личное оскорбление и моментально бросалась наводить справедливость. Вам что-то не нравится? Конечно не нравится. Мы в гостях, представляем нашу страну, а вы тут барахолку устроили. Что о нас американские друзья подумают? Неприязненным голосом отчеканила Аврора Илларионовна, что мы тут все шаромыжники какие поберушки. Вы что меня оскорбляете? Звонким от негодования голосом припечатала Белоконь. Я не оскорбляю, брезгливо отмахнулась Аврора Илларионовна, я констатирую факт. Если вы обратили внимание, это и так всем понятно. Но давайте, милочка, держать свои примитивные инстинкты при себе. Все-таки чужая страна, другая культура. В наступившей оглушительной тишине было слышно, как ошеломленно крякнул Пивоваров. Действительно, Ирина Александровна, подала голос я, не выдержала, хоть и зарекалась никуда не влезать, не нужно вступать в разборки. Аврора Илларионовна к союзу истинных христиан не относится. Она, теща уважаемого в области человека, поэтому и позволяет вести себя так с простыми людьми. Не обращайте внимания, просто нужно перетерпеть ее присутствие и все. Да ты кто такая? Взревела оскорбленная Аврора Илларионовна. Списки членов делегации раздавали всем, миролюбиво ответила я, можете ознакомиться. Я ознакомлюсь, и вам мало не покажется. Понабирали всякой, она не договорила, хоть и рвалось нелицеприятное слово, и пулей выскочила из холла к себе в комнату. Все молчали, но как только за нею хлопнула дверь, заговорили разом, горячо, перебивая друг друга. Ну вот, вечно я куда-нибудь влипаю, но сама виновата, могла бы и промолчать. Настроение упало, поэтому я задерживаться и принимать участие в этой бурной дискуссии не стала. Натомис тихонечко прошмыгнула к себе в комнату. Мы жили в гостевых комнатах общины. В каждой комнате были по три кровати, шкаф, стол со стульями, небольшой санузел. Миленько, чистенько, аккуратненько. Мы поселились так. Кущ, Комиссаров и Пивоваров вместе, обе светские львицы, Рыбина и Белоконь, вместе, Ольга Ивановна с Ксюшей плюс переводчица, а я с Анжеликой. Одна кровать у нас пустовала. Анжелика еще не вернулась, так как она приехала по приглашению, то у нее была своя программа и сегодня она уехала с американскими детьми в местный зоопарк. Я поставила баул и устало плюхнулась на кровать, сбросив туфли и с облегчением вытянула гудящие ноги. Мда, кругов намотали мы знатно. Я сидела, отдыхала и думала, как бы сейчас собрать всю свою могучую волю одним махом в кулак и пойти принять душ. Но в данный момент мне казалось, что на Эверест взобраться гораздо легче, чем заставить себя сдвинуться в сторону санузла хоть на сантиметр. Пока я преодолевала себя, в дверь поскреблись, и она открылась. «Можно?» – заглянула Сиюткина. Я подавила вздох. «Покой нам только снится. Больше всего мне сейчас хотелось упасть прямо там, где я сидела, и проспать примерно 33 часа, и чтобы меня никто не трогал. Но обижать людей нельзя, поэтому я натянула вежливую улыбку и кивнула. «Да, конечно, проходите. Что вы хотели, Ольга Ивановна? Вы меня извините, Любовь Васильевна, но нужно еще Петра Кузьмича позвать». «Хорошо, зовите», — удивленно пробормотала я. Сиюткина сходила за Пивоваровым и через минуту они сидели напротив меня на стульях. «Тут такое дело», — сказала Сиюткина. «Я понимаю, что вы устали, что сейчас не до того, но и меня поймите правильно, они же умрут». «Кто умрет?» От неожиданности у меня аж сердце заныло. «Я же их не кормлю, они долго без пищи не могут», — опять сказала Сиюткина и посмотрела на Пивоварова красноречивым взглядом. «Ольга Ивановна прихватила с собой всяких насекомых», — подмигнул Пивоваров, — «пора выпускать. И семена», — гордо подхватила Сиюткина. У меня отвалилась челюсть практически в буквальном смысле этого слова. Когда мы с Пивоваровым обсуждали стратегию будущих диверсий, я высказала варианты, но думала, что мы сейчас просто съездим в разведку, а вот на следующий раз уже проведем полноценные операции. А они, видишь, как? А как? Начала я, но Пивоваров со смешком перебил. А чего тянуть? Знаю, что ты хотела сперва все выяснить, а уж потом. Но сама пойми, Любовь Васильевна, мы ведь с Ольгой уже совсем не молодые. Даже сейчас ты еле-еле смогла выбить, чтобы нас включили, а в следующий раз может вообще не получится. Или следующая поездка через год или даже два будет. А мы стареем. Я и этот полет еле-еле перенес. Хорошо, хоть пересадка была. Думал, сердце развалится прямо в воздухе. А у меня ноги так опухали, что постоянно вставать и ходить по проходу приходилось, добавилась Юткина. А больше сюда не полечу, тяжело мне. Но у нас соседка к детям летала, правда, в Канаду, так рассказывала, что тяжело очень в таком возрасте так далеко летать. Вот я и подумала, что нужно сразу. Я изумленно покачала головой. Ну а что я, коммунист? Мой муж, мой отец и мой свекр, все были коммунистами. И хоть партия сейчас, как говорится, не в моде, я искренне верю и надеюсь, что из-за кучки обуревших от безнаказанности вождей, она разрушена не до конца, и рано или поздно воспрянет, и СССР вернется, и будет все, как раньше. И я в это верю, тихо сказал Пивоваров и ехидно добавил, ну а пока мы с Ольгой Ивановной вступили в ЛДПР и провезли в Америку всяких жуков и тараканов. Это не тараканы, недовольно фыркнула Сиюткина, это моль-пестрянка, она широкоминирующая, между прочим, Петр Кузьмич, я собрала три разных вида гусениц, так что поразим ясеневые леса, кленовые и еще разоцветные, но это будут сады скорее всего. Обалдеть, вытаращилась я, но на сердце было почему-то стало радостно. И хоть разрушать природу, плохо, но ради спасения моей страны, и многих других стран, будем разрушать, иначе уже скоро начнутся все эти цветные революции, гражданские войны, взлелеянные американскими братьями. Нет, этого нам не надо. Пускай лучше с молью на огородах борются. Будет чем у себя заняться, нам хоть гадить не будут. Но это еще не все, воодушевленно сказала Сиюткина. Кроме пестрянок я взяла ясеневую ускотелую изумрудную златку. Звучит красиво, сказала я. Это один из сильнейших и очень агрессивных вредителей. Но особенно златка мощно начинает размножаться и разрушать целые лесные массивы. Если вместе с нею подселить один интересненький грибочек аскомицит, глаза Сиюткиной мечтательно затуманились. Я его споры тоже взяла. Видишь, Любовь Васильевна, какой среди нас экотеррорист живет, хохотнул Пивоваров. Пока твоя Анжелика все экскурсии до конца досмотрит, от лесов и садов в Америке одни пеньки останутся. Да, я молодец, легкомысленно хихикнула Сиюткина. Я смогла провести 14 видов и подвидов разных вредителей насекомых и патогенных грибов. А еще я прихватила семена. Круто. Изумленно выдохнула я. Например, семена борщевика сосновского. Сиюткина хитро на меня посмотрела и ехидно добавила, пора кормовую базу для их коров подкорректировать. Пивоваров аж хрюкнул. Так что пора это все внедрять. Усмехнулась Сиюткина, и ее улыбка больше походила на полубезумный оскал бешеного хирурга перед операцией по ампутации ноги своего нелюбимого начальника. А до завтра они доживут? Спросил Пивоваров. Чтобы мы стратегию с Любовью Васильевной разработали. Скорее всего доживут. Слегка нервно кивнула Сиюткина. Но я бы не стала так рисковать. Если есть возможность начать сегодня, нужно поспешить. Меня беспокоит Златка. Деточку пора покормить. А лучше всего она кушает в естественной среде. Согласен. Кивнул Пивоваров и добавил. Так что, выдвигаемся. Нужно внедрить Златку в естественную среду, а то сдохнет. Куда пойдем? Я подавила тяжкий вздох. Ноги гудели, и я сейчас даже представить не могла, что придется сделать еще хоть один шаг. В ботанический сад, предложила Сиюткина, можно взять и другие варианты. Бацат сразу нет, покачала головой я, там у них свои санитары должны быть, так что не успеет наша Златка поужинать, как ее чем-то опрыскают. Не санитары, а карантинная служба, вздохнула Сиюткина, но признала. Но так-то вы правы, нужно такое место, чтобы она там смогла закрепиться и естественных хищников тоже не было. Простые парки, скверы, предположил Пивоваров. Там тоже могут чем-то потравить ее, не согласилась Сиюткина. Я думаю, нужно ехать в пригород, искать, где у них ручьи протекают и болотцы есть. Это естественные коридоры, по которым Златка сможет распространиться очень быстро. Она водоплавающая, хмыкнул Пивоваров. По берегам ручьев растут растения, которые будут кормовой базой для Златки, пояснила Сиюткина. Нам нужно найти сеть ручьев и речушек, и оттуда она уже сама дальше пойдет, точнее побежит, и мы тогда. Договорить ей не дали, в дверь постучали. Невольно мы вздрогнули. Открыто, крикнула я. Дверь распахнулась, и в комнату вошла процессия. Старейшина и руководитель нашей группы Арсений Борисович, очень важный человек Роман Александрович и его теща Аврора Илларионовна. Вот она меня оскорбила. Аврора Илларионовна указала на меня и добавила, прилюдно. Она и меня оскорбила. В прошлый раз, недовольно поморщился Роман Александрович и посмотрел на старейшину, взяли базарную хабалку, вот она тут исполняет. У меня аж кровь бросилась в лицо, так меня еще не обзывали. Роман Александрович, тихо сказала я, извольте покинуть мою комнату. В оскорблениях на своей супруге тренируйтесь. Или вон на любимой теще. Меня, не надо, а то я ведь и ответить могу. Ну вот я же говорила, взвелась Аврора Илларионовна, сперва оскорбления, теперь уже и угрозы пошли. И она с еле сдерживаемой радостью и торжеством посмотрела на меня. Любовь Васильевна, начал благообразный, но Пивоваров решительно перебил его. Арсений Борисович, я там был, и вот Ольга Ивановна тоже была, как и остальные наши братья и сестры, и все могут подтвердить, что первая хамить начала вот эта женщина. Он кивнул на Аврору Илларионовну. Она унизила Ирину Александровну, обозвала ее, причем ни за что, на ровном месте, а Любовь Васильевна всего лишь вступилась за нее. Причем она не обзывала ее никак, просто объяснила, что это теща уважаемого в области человека, поэтому так себя и ведет, и что нужно просто вытерпеть ее поведение. Это неуважение, взвелась Аврора Илларионовна. Все так и было, подтвердила слова Пивоваров Сиюткина и посмотрела на Ляхова. Вы бы, прежде чем тещу в культурные страны брать, подучили бы ее, как с людьми себя следует вести. Я попросил бы, взревел Ляхов. Его и так перекормленное лицо побагровело и раздулось еще больше. На миг мне стало страшно, что оно сейчас лопнет и забрызгает все стены. Потом отмывать долго придется. От этой мысли я усмехнулась. Вот видишь, Роман, видишь, завизжала его теща. Поднялся такой шум, что у меня аж голова разболелась. «Пусть извиняется», — кричала Аврора Илларионовна. «Я этого так не оставлю», — ярился Роман Александрович. А я сидела, смотрела на них, и вдруг светлая мысль пришла мне в голову. Я повернулась к Пивоварову и тихо сказала. «Кажется, я знаю, куда нужно идти. Только надо бы с собой еще Комиссарова взять». Глава 3. «А ведь я же говорила, не надо было их сюда брать, Арсений», — возмущенно воскликнула Аврора Илларионовна. «От них же одни неприятности. А Кларочку и Ираиду Арчибальдовну не взяли из-за этих же». Благообразный что-то тихо ей ответил, но в поднявшемся шуме я не расслышала, хоть и очень хотелось знать, что он про нас ей сейчас сказал. Нашу перепалку прервал приход американцев. Насколько я поняла, им нужно было что-то уточнить по проповеди, которую Арсений Борисович будет завтра читать в доме молитв. Поэтому ему пришлось срочно уйти на беседу с ними, а заодно ретировалась и вся семейка Ляховых. Без силовой поддержки они бы явно с нами не справились. Мы так это не оставим. Напоследок заявила Аврора Илларионовна и вышла вон, громко хлопнув дверью. Когда дверь захлопнулась, Пивоваров сказал: «Пойду-ка я лучше Ефима позову», и вышел. А я засыпала вопросами Сиюткину. «Ольга Ивановна, а как вам удалось всю эту заразу перевести? Как вас карантинная служба, ну или кто там, в аэропорту, не засекла, и почему вы мне не сказали?» «Да все просто», — рассмеялась она в ответ, — «есть такая хитрость. Меня одна старая лаборантка научила, Марья Ивановна. Я ведь не всегда в совхозе работала. Сперва, после сельхозинститута, я в аспирантуру поступила и почти полгода в лаборатории нейцитологии и генетики работала, по защите растений. И меня научили, как перевозить дрозофил, чтобы в аэропорту не заметили. А зачем дрозофил перевозить?» Я настолько удивилась, что аж перебила женщину. «Потому, что они быстро размножаются, практически молниеносно, а у меня часть научной работы была с генетическими мутациями связана. Да это долго объяснять, неважно», — хихикнула та. «В общем, дрозофил я возила аж из Москвы к нам, а чтобы довести, я их упаковывала в шоколадные обертки. Там же фольга, и никакой прибор не увидит. Очень просто. Берешь шоколадку, аккуратно распаковываешь, из плитки выламываешь или вырезаешь несколько долек внутри, лучше ближе к центру, и туда помещаешь дрозофил. Затем запаковываешь обратно фольгой, потом бумажной оберткой, и перевозишь себе спокойно. Но они же обожрутся шоколаду и сдохнут», — изумленно покачала головой я. «Дрозофилы не едят шоколад», — с улыбкой покачала головой Сиюткина, — «и златки не едят», и так далее. «А они там не задохнутся?» «Так я иголкой им дырочек проколола, воздуха хватит». Глаза Сиюткиной светились торжеством, а в сумочку я положила пару плиток. «Это не запрещено, так что досмотр прошла спокойно. Но вы перечисляли много всего, каких-то молей и пестрянок, я уже запуталась, долгоносиков всяких, и вот как они все в пару плиток поместились. Так семена сорняков я просто в фольгу завернула и в бутылку с шампунем опустила. Ничего не понимаю, от всего этого у меня аж голова кругом пошла, но ведь в самолете, там, где багаж едет, там же минусовая температура. Кто-то говорил, что там прямо мороз, градусов 30, а то и все минус 50, они ведь замерзнут. Да нет же, рассмеялась Сиюткина, кто это вас напугал, там, конечно, холоднее, чем в салоне, но не так, чтоб сильно. Градусов 10-15 примерно. Это же не Анушки, это совсем другие самолеты. Я развела руками, мол, что знала, то и спросила. Кроме того, продолжила Сиюткина, если бы даже это было так, то тоже ничего страшного. Для семян холод полезен. Стратификация называется. А борщевика вообще ничего не берет. Такая зараза, прости господи. Иногда мне кажется, что он бы и на Луне смог прорасти. Когда вернулись мужчины, Пивоваров весело взглянул на нас и оживленно сказал, «Так куда мы идем?» Однако ответить я не успела. Раздался требовательный стук, и на пороге опять возникла Аврора Илларионовна. Она была вся красная, ноздри ее раздувались от гнева. «Это ваша девочка такое там вытворяет?» – заверещала она мне. «Убирайте ее оттуда немедленно. Господи, что там еще случилось?» Перепугалась я и аж с кровати подскочила. К Арсению Борисовичу пришли мистер Смит и миссис Миллер, выпалила Аврора Илларионовна. «Уважаемые люди, а эта невоспитанная девица с ними болтать полезла. Прекратите это сейчас же. Подождите, Аврора Илларионовна», растерянно пробормотала я, «она что ругается там с ними, хамит им, мешает вести переговоры, или что?» «Нет, они сами с ней заговорили, но она же могла просто ответить вежливо на вопрос и быстренько уйти. А она стала там болтать, уже 20 минут болтает. Это ни в какие рамки не вкладывается», зашипела Аврора Илларионовна. «Ну и пусть болтает, я все никак не могла взять в толк, что именно ее так бесит. Если они громко разговаривают, то вы можете уйти в свою комнату и не слушать. Я не понимаю, что они говорят», фыркнула Аврора Илларионовна. «Может, она все государственные тайны им рассказывает, а переводчицы рядом нету, тоже где-то шляется, развели бардак. Откуда ребенок может знать государственные тайны?» Бесхитростно хохотнул Комиссаров. «Но если вы так за нашу страну боитесь, то сходите нажалуйтесь Арсению Борисовичу. У вас это хорошо получается, а вас вообще не спрашивали», зло ответила Аврора Илларионовна и брезгливо поджала губы. «Будут мне еще всякие сантехники указывать. Знаете свое место». Лицо Комиссарова пошло пятнами, но он сдержался и ничего ей не сказал. Аврора Илларионовна еще немножко побушевала, но, видя, что мы все дружно не реагируем, ушла. Когда дверь захлопнулась, на несколько минут в комнате повисло недоуменное молчание. «И вот как мы теперь уйдем?» – нарушил тишину Пивоваров. «Нет, уйти-то мы можем, но она увидит, и сейчас опять такая вонь начнется. Иногда вонь – это хорошо». На тонких губах Комиссарова заиграла ехидная ухмылка, и неожиданно он спросил: «Девочки, а у вас нож есть?» Мы синхронно вздохнули, ножа ни у кого, к сожалению, не было. «У меня был», – нахмурился Пивоваров, – «хороший такой, складный, туристический. Я его всегда в походы еще с юности брал, но тут сделал ошибку, положил в карман рюкзака и при досмотре в аэропорту отобрали. Так что теперь нету, а хотя бы маникюрные ножнички?» Опять спросил Комиссаров и с надеждой посмотрел на нас с Сиюткиной. «У меня есть», — обрадовалась Ольга Ивановна. «И у меня», — сказала я. «Одних хватит», — кивнул Комиссаров, когда я протянула ему ножнички. «Спасибо, Любовь Васильевна, я потом верну». «А зачем?» — спросила Сиюткина. «Буду творить волшебство», — с крайне загадочным видом подмигнул ей Комиссаров и вышел из комнаты, предупредив, что вернется через 10 минут. Ольга Ивановна и себе выскочила в свою комнату, забрать семена и жуков. Пивоваров вышел за рюкзаком. Решили, чтобы не привлекать внимания, нести все в рюкзаке. А я посмотрела на свои туфли и поняла, что еще один поход в них я просто не выдержу. Пришлось обуваться в комнатные тапочки. Ну, такие, войлочные, коричневые, которые бабушки очень любят. Жаль, конечно, таскать их по улицам, но ноги еще жальче. Через пару минут все собрались у меня в комнате, кроме Комиссарова, и, пока ждали его, Пивоваров спросил, как уходить будем. Да как обычно, пожала плечами я, наблюдая, как Ольга Ивановна ловко распихивает пакетики из фольги с семенами и долгоносиками в кармашке пивоваровского рюкзака. Нужно же правдоподобную причину придумать, гнул свою линию Пивоваров, чтобы потом, если что, было алиби. Ой, да какую причину? Легкомысленно отмахнулась я, скажем, что прогуляться хотим. Тогда нам на хвост остальные упадут, категорически согласился Пивоваров. Вы уже в магазин сходили, все до сих пор не могут оправиться от зависти. Нет, Любовь Васильевна, тут нужно что-то получше. Я придумала, хихикнула Сиюткина. Давайте скажем, что приют для бродячих собак посмотреть хотим. Здесь, говорят, совсем рядом он, чуть ли не на соседней улице где-то. Рыбина и Белоконь собак терпеть не могут, а остальных мы просто не возьмем с собой. Нормально, одобрил Пивоваров. Как раз в это время подошел Комиссаров. Он раскраснелся, глаза его странно блестели. И вообще, судя по его виду, он был крайне доволен собой. На все вопросы и подколки он многозначительно отмалчивался. Понемногу от него отстали. «Так куда идем, Любовь Васильевна?» Задал все тот же вопрос Пивоваров, и все машинально взглянули на дверь, но никто не стучал и не пришел скандалить. «Вот», — сказала я и вытащила проспект, который свистнула в дежурке, пока была в полицейском участке, и продемонстрировала всем. «Проспект Парк, жемчужина Бруклина. Аво», — присвистнул Комиссаров. «А что там?» — заинтересовалась Сиюткина. «Там водоемы есть? Слушайте». Я стала переводить. «Проспект Парк – это самая красивая жемчужина Бруклина, она представляет собой гармоничное сочетание обширных лесных массивов, водных путей и зон отдыха. Он считается одним из лучших парков города, предлагая жителям и гостям самые разнообразные развлечения. Во, водные пути есть, значит, нам подходит», – одобрил Пивоваров и посмотрел на Сиюткину. «Или там какие-то особенные водные пути должны быть, может, с волнами?» «Нет, нет», — отмахнулась та, «водоемы можно любые, даже болотцы, они нужны для лучшего оплодотворения». В общем, мы вышли из здания гостиного дома и направились к парку. В этот раз нам явно повезло и все были отвлечены приходом американцев, поэтому выскользнуть удалось без лишних свидетелей. На всякий случай я оставила в комнате записку для Анжелики, что мы ненадолго сходим в приют для собак, и чтобы она не волновалась. У меня была с собой карта, так что, немного поплутав, мы добрались к нужному парку. Я, правда, немного волновалась. Кто его знает, может, они к вечеру закрываются или билеты стоят дорого. Денег тратить не хотелось бы. Хотя, на всякий случай, у меня был запасной вариант, лесопарковая зона, которую я видела из окна автобуса, когда мы ехали на рынок. Но, во-первых, там я не увидела водоемов, а во-вторых, ехать далеко и денег жаль. Однако, к моему счастью, вход в парк был бесплатным, и он не закрывался. Осторожнее, Комиссаров первым перепрыгнул неширокий ручей и подал руку поочередно всем нам, включая Пивоварова. Сюда. По парку мы бродили около часа, потому что Сиюткиной то почва не нравилась, то фитогенное поле было не такое, то какое-то аллелопатическое влияние ближайших деревьев. В общем, она постоянно ворчала и отвергала самые, на наш взгляд, хорошие варианты. «Нет, здесь не подходит», — скептически отмахивалась она на предложение Пивоварова. «Ну сами же гляньте, какой здесь дренаж плохой. Еще, не дай бог, прикорневая гниль начнется». Тогда здесь нашел уютную тенистую полянку Комиссаров. «Вы разве не видите, Ефим Фомич, здесь же вокруг плотные заросли папоротников?» «Категорически нет, он же будет глушить подрост. Давайте не будем так рисковать». В общем, находились мы знатно. Но, наконец, Сиюткина выбрала узкий овраг. Как по мне, предыдущая полянка была гораздо лучше, поуютней, а, может быть, мне так казалось, что я немного промочила тапочки и сейчас хотела домой, в койку. Но старая бывалая агрономша уперлась, мол, здесь и гумуса достаточно и еще какой-то фигни, я забыла. Там такое зубодробильное название, что ужас. Ну ладно, ей виднее. Я уже надеялась, что она быстренько рассеет свои семена и выпустит здесь всех долгоносиков, но, увы, мои надежды не оправдались. «Да вы что, нельзя все яйца в одну корзину», — возмутилась Сиюткина. «Мы здесь только семена борщевика подсеем, да и то не все, в трех точках как минимум надо. Но долгоносиков же мы всех тут выпустим», — с затаенной надеждой буркнул Пивоваров, который тоже явно утомился. «Да вы что, здесь же для минирующей мали естественных врагов полно. Мы ее на водоразделе должны выпустить. А здесь только Златку, но не во враге, а повыше, на склоне. Видите, вон там ясени растут, прекрасная кормовая база, и водоем совсем рядом». Пивоваров страдальчески вздохнул, Златку он уже явно начал тихо ненавидеть. А потом мы пошли искать новую кормовую базу для других каких-то долгоносиков, и Титих не может со своими долгоносиками расстаться, хмыкнул Комиссаров, глядя, как пожилая Сиюткина, словно адская гончая, резво носится промеж всяких оврагов и практически обнюхивает каждую кочку. Если бы мы так же тщательно выбирали места для выращивания овощей и хлеба, Советский Союз никогда и не распался бы, со вздохом прокомментировал Пивоваров. Наконец, мы сделали это. Все долгоносики получили новое жилище с правильной кормовой базой, а все семена сорняков, именно те места, где ничто им не будет мешать расти и активно колоситься. Теперь оставалось ждать, ща как попрет, подытожил наше мероприятие Комиссаров. И мы, счастливые, отправились домой. По дороге Пивоваров меня тихо спросил, а зачем мы Комиссарова с собой брали? Во-первых, он самый молодой среди нас четверых, ответила я, а, во-вторых, вдруг там были бы какие-то коммуникации, система полива или еще что-нибудь эдакое. Личный слесарь под рукой, половина всех проблем, считай, снята. Понятно, уважительно кивнул Пивоваров. Эх, в этот момент я даже не знала, насколько я была права. Когда мы еще только подходили к зданию гостиного дома, я уже поняла, что что-то там произошло. Что случилось? Нахмурился Пивоваров. Может, собрание какое-то? Прищурившись, попыталась присмотреться Сиюткина. Да вроде не должно, нас бы предупредили, сказала я, всматриваясь за ажурные ворота. Там наши, сказал Пивоваров, достав из нагрудного кармана вторые очки, вроде разговаривают. И правда, во дворе переругивались Рыбина и Белоконь. Причем, к моему удивлению, извечные соперницы, сейчас они были заодно, выступали, как говорится, единым фронтом, плечом к плечу, а ругались они с Авророй Илларионовной. Кто бы сомневался, проворчал Пивоваров. Вредная и деятельная старуха успела уже всех достать до печенок. Когда мы подошли поближе, стало понятно. В общем, в комнате, которую занимала семья Ляховых, прорвало коммуникацию, и сейчас находиться там было невозможно. Что делать, Аврора Илларионовна не знала, так как ее зять вместе с дочерью уже давно ушли в магазин, и до сих пор не вернулись. Благообразные вместе с американцами и остальными членами из областной общины отправились к дом молитв проверить что-то там к завтрашней проповеди, а наши помогать ей отказывались наотрез. Я сперва удивилась. Обычно та же Ксюша или другие никогда не отказались бы прийти на помощь. Тем более в такой ситуации. Но тут прямо что-то непонятное. «Где вы ходите?» Увидев нас, заверещала Аврора Илларионовна. «У меня все заливает. Весь санузел в дерьме плавает и уже в комнате. Я не успела ничего сказать, как Пивоваров опередил. А это не ваше дело, Аврора Илларионовна. Где надо, там и ходим. Законом гулять не запрещено. Вы что, не слышите? У меня канализация прорвала и все в дерьме там. Я вам искренне сочувствую». Посочувствовал Пивоваров и вправду, вполне искренне. Я промолчала, сочувствовать не стала. Что вы все стоите, помогите мне. Теряя терпение, вскипела Аврора Илларионовна. Чем мы можем помочь? Удивилась ранее молчавшая Ольга Ивановна. Как чем? Там же заливает все дерьмом. Там мыть надо. Ну, так идите и мойте. В голосе Сиюткиной лязгнул металл. Кто? Я, взвилась Аврора Илларионовна. Вы предлагаете мне в дерьме ковыряться? Ну... Так вашу же комнату заливает, развела руками Сиюткина. Или вы считаете, что это я должна вашу комнату от вашего же дерьма мыть? Судя по выражению лица Авроры Илларионовны, именно так она и считала. Так вот же у вас сантехник. Я знаю, некрасиво вытянув шею, Аврора Илларионовна ткнула указательным пальцем в сторону Комиссарова. Пусть идет и сделает все. Никак не могу, с тяжким вздохом ответил ей Комиссаров, и от избытка чувств даже руку к сердцу приложил. «Я свое место теперь знаю». С этими словами он развернулся и пошел в свою комнату. И тут я увидела его лицо. Широкая довольная улыбка блуждала по его физиономии, глаза удовлетворенно светились, а грудь распирала от еле сдерживаемого смеха. Глава 4. «Девочки, я предлагаю скинуться», с непередаваемым выражением лица заявила Зинаида Петровна Рыбина, глядя на нас с Ольгой Ивановной. «Мы как раз сидели в вестибюле и смотрели какую-то ихнюю музыкальную передачу, когда она нас там настигла. На троих», добавила она, и мы с Сиюткиной недоуменно переглянулись. «Ну вот смотрите», понизив голос до шепота, сказала Рыбина, воровато зыркнув на входную дверь, «не слышит ли кто, нам выдают купоны на завтраки, обеды и ужины. В общем, я выяснила у администраторши, вместо купонов можно получить деньгами на эту сумму». «В смысле?» Недоуменно нахмурилась Сиюткина. «В том смысле, если вы, к примеру, не хотите питаться здесь», — охотно пояснила та, — «к примеру, рядом есть вегетарианский ресторанчик, и еще какой-то забыла, как называется для евреев который, кошерный», — на автомате подсказала я. «Ага, точно», — обрадовалась та, и администраторша говорит, что многие так делают, а молодежь в Макдональдсы ходит, и еще китайский тоже есть. «А кто именно так делает?» — удивилась Сиюткина. «Я вроде на обедах всех наших вижу. Ксюша и Анжелика позавчера завтрак и обед пропустили», — вспомнила я. «Просто их на экскурсию в университет возили, но им сухой паек с собой давали. Не из нашей делегации», — отмахнулась Рыбина, — «из других, которые раньше здесь были. Сюда же много гостей приезжает». «Понятно», — сказала я. «И что вы предлагаете, Зинаида Петровна? Обедать в веганской столовой? Так я котлеты люблю. Мне и здесь нравится. Хорошо кормит». «Ага, особенно сырники у них вкусные», — поддакнула Сияткина. «Нет, я предлагаю брать деньгами», — возбужденно зашептала Рыбина. «Это же доллары, живые доллары, девочки, наличка. Можно будет еще раз на тот рынок съездить и докупиться. Я бы еще джинсы взяла и кроссовки. А еще говорят, где-то совсем рядом косметики можно набрать недорого. А как мы еще полторы недели без еды будем?» — задала логичный вопрос я. «Умрем же с голоду. Будем солнечной энергией питаться», — хихикнула Сиюткина, — «как сине-зеленые водоросли». «Я же серьезно», — надулась Рыбина. «Давайте посидим немного на подножном корме. Ничего с нами не случится. Немного жопы и бока сдуются. У меня с собой есть банка тушенки и палка колбасы. А у меня домашний плавленный сыр и сало», — усмехнулась Сиюткина. «И у меня сало есть», — сказала я, — «только копченое. Отец из деревни передал. И пачка масла, и мятные пряники, и пачка чая. Правда, он такой себе, но пить можно». «Ну вот и отлично», — расцвела Рыбина. «Мы можем на троих скооперироваться. Хлеб будем покупать в магазине, здесь недорого, и подъедать свои продукты, а сэкономленные деньги потратим на нужные вещи». «Я согласна». Глаза Сиюткиной зажглись предвкушением добычи. «Я, в принципе, тоже», — кивнула я. «Предложение дельное, я буду с вами, но моя Анжелика останется ходить в столовую. Растущий организм, нужно полноценно питаться, сами понимаете». «Конечно», — закивала Рыбина. «Только я предлагаю не полностью переходить на подножный корм, а оставить или завтрак, или ужин у них, а то мы в сухомятку желудки только попортим». «Да, мы согласно закивали. А почему на троих?» — спросила я. «Ну не белокониху же звать», — фыркнула Рыбина. «Противная баба. А с англичанкой вы сами не захотите, правда, Любовь Васильевна?» И Зинаида Петровна многозначительно взглянула на меня. «Мне без разницы», — сказала я как можно более равнодушным тоном. «А Ксюшу вы почему не хотите? Или мужчин наших? Ой, они все пожрать любят», — хмыкнула Рыбина. «Давайте лучше на троих». Когда они принялись обсуждать, что именно нужно купить на сэкономленные деньги, я не выдержала и со словами, что нужно погладить платье для Анжелики на завтра, вышла в коридор. «Женщины они, конечно, хорошие, но долго я их выдерживать не умею. Но если я думала, что сейчас спокойно завалюсь к себе в номер и поваляюсь на кровати до ужина, то я глубоко ошибалась». Скрипнула дверь с противоположной стороны, и оттуда на меня зыркнул Пивоваров. Увидев, что это я, он вдруг захохотал. «Что случилось, Петр Кузьмич?» — вежливо спросила я, но он захохотал еще сильнее. Так мы и стояли в коридоре, Пивоваров, высунувшись до половины из номера и хохоча, и я, с вежливым ожиданием, чем это все кончится. Даже интересно стало. Наконец, отсмеявшись, Пивоваров выдавил, вытирая слезы из глаз: «Люб, иди-ка сюда», — и скрылся в номере. Обычно он всегда со мной на «вы», во всяком случае, чаще всего. Однако в минуты сильных душевных волнений начинает тыкать. Мне стало любопытно, и я вошла. В номере, на кроватях, сидели куча комиссаров. Вид у них был странный, а в центре комнаты стоял Пивоваров и опять хохотал. «Здравствуйте, товарищи», — сказала я и, посмотрев на юриста, спросила: «А что это Петр Кузьмич так веселится?» Он этого простого вопроса он опять расхохотался, еще больше. А куча комиссаров переглянулись, как мне показалось, со смущенным видом. «Рассказывайте, орлы, что учудили», — заржал Пивоваров. «Пусть Любовь Васильевна посмеется тоже». «Да что там учудили», — отмахнулся Кущ, а комиссаров сказал: «Ой, ну вышло, как вышло. Зато хорошо же. Я вообще считаю, что мы молодцы. Рассказывайте». Меня уже разобрало любопытство. Да что рассказывать, пожал плечами Комиссаров. Давайте лучше я начну, Ефим Фомич, предложил Кущ, и поведал занимательную историю. Да такую, что у меня аж челюсть отвисла. Вы разве не слышали, как наш уважаемый Ефим Фомич вытворил? Начал Кущ. Я отрицательно покачала головой. Нет, наш многоуважаемый Ефим Фомич на соседней улице коллектор взорвал, и ваш покорный слуга ему содействовал. Кущ театрально склонил голову, словно в ожидании аплодисментов. Вместо аплодисментов я обалдела, по бабе охнула и вытаращила глаза, а Кущ тут же вывалил на меня подробности. Вы даже не представляете, как он это все ловко провернул. Сперва перекрыл на соседней улице им воду, затем проник туда под видом сантехника и втащил в подвал 3 баллона с кислородом. Там облил их машинным маслом, вентили открутил почти полностью, так, что они там, считай, на соплях держались. Причем рассчитал, что под давлением они откроются через 20 минут. Прямо Эйнштейн. Представляете, на 2 минуты всего ошибся. Кущ не выдержал и восторженно хохотнул. Продолжайте, Федор Степанович, растерянно промямлила я, от нетерпения щелкая костяшками пальцев. Учитель физики не стал делать мне нервы, а сам залез в коллектор, который на соседней улице, и постучал по трубе. Я правильно понимаю, он посмотрел на Комиссарова, тот скромно кивнул, мол, да, вот такой я затейник, ну и рвануло. Как так, удивилась я, элементарная физика. Кущ аж подскочил от возбуждения и забегал по комнате, и как я сам не догадался, потому что ты теоретик, скептически махнул рукой Пивоваров, хоть и с высшим образованием, а вот Фимка, он, практик, он и не такое могет, а я всегда говорил, что один хороший слесарь двух академиков в таких вопросах легко за пояс заткнет. Там взрыв был практически фугасный, глаза у Куща горели, как у боевого кота. Божечки, ахнула я, осторожно схватившись за левую сторону груди, там много жертв. Да, ничего подобного, здание пустое было, отмахнулся Комиссаров. Даже сторожа не было, он в это время за пончиками ходит в кафе. Тогда какой смысл так рисковать? Потому что в этом здании находится департамент управления водоснабжения и канализации Нью-Йорка, пояснил мне Пивоваров, вот Фимка его и грохнул. Точнее всю систему водоснабжения и канализацию. И какой в этом тогда толк? А такой, такой, загорячился Кущ. Сейчас мы пойдем и запустим в городскую систему воду с ядом. Траванутся все, а в департаменте сейчас не до того. Поддакнул Комиссаров. Точнее нету больше у них департамента этого. Там такая неразбериха началась, что они долго не смогут устранить проблему. Да вы что, замахала руками я, какие бы они ни были, но травить невинных людей я не позволю. Там же дети в конце концов, старики, мы не убийцы. Не эти ли старики всех индейцев вырезали, буркнул Кущ, но я услышала. Это их беда, их карма, а мы с вами грех на душу брать не будем. Да прекрати ты причитать, Любовь Васильевна, успокаивающе поднял руки Кущ. Там не такая уж большая концентрация получится. Ну, побегают в туалет пару дней и все.